Парадные ворота коллегии Геральдики, обе створки, стояли широко распахнутые. Два гербоведа возбужденно суетились вокруг уходящего капрала Шнопса. — Ваша светлость, получили все, что вам требуется, — ответил Шнобби. — Если мы можем вам еще чем-нибудь быть полезны, чем угодно, просим прощения, милорд, у вас ботинки испачкались. Это виверну стошнило. Когда высохнет, очистится в ноль минут. Шнобби поплелся прочь по переулку. — У него даже походка изысканная, правда? Но я бы сказал, да, таких еще поискать. Какой позор, что человек столь благородного происхождения всего лишь капрал!